Глава 20. Жизнь продолжается. Завершение экспедиции. Сервер, вы вновь были на волосок от гибели. Вас спасло какое-то чудо. Сервер, вы получаете достижение «Гладиатор». Проверьте карманы. Сервер, вам дается последний шанс. Не хочу вспоминать. Слишком больно, слишком долго. И даже чудодейственное зелье помогает далеко не сразу. Но наступает момент, когда затуманенное болью состояние проясняется. И понимаешь, ты все еще живой. Темные итальянские глазища. Риска? Чудное мгновение. Где это я? Я поднялся с пола, на котором самозабвенно валялся, огляделся. Небольшая землянка, верстак, печка, сундук, кровать. Арка, тоннельчик, за которой маячит белое марево. А, это же наша последняя стоянка. Вот смотришь ты, а я все думал, нафига эти формальности? Всю дорогу мы тащили с собой шерсти, на каждом большом привале ставили кровати и точку дома. Оказалось, в этом таки был смысл. Жизнь продолжается, экспедиция не закончена. И я тут как тут, а не где-то за 3-9 земель в своей коморке на чудном озере. Рис, радость, ты меня спасать прибежала. Сталкер, я ж не могла и подумать, что так получится. С этими волками, и сюда мы опоздали. Я прервал короткую неловкую паузу. Вау-вау, что это за терзание? Нет ничьей вины тут. В следующий раз буду поосторожнее, тем более, что у меня теперь хардкор, без права на ошибку. Я несколько нервически хмыкнул. А ведь и правда теперь не до шуток. И дело даже не в жажде жизни. Затрачена масса времени и сил. Задача до конца не выполнена. А если я сдохну еще раз, ребятам сверху придется все начинать сначала. А ведь наметки у меня прекрасные. Какой-никакой контакт с кодром налажен. Можно даже говорить о каких-то взаимоотношениях и проблесках взаимопонимания. Мы решили волков там оставить на стоянке. Подумали, что ситуация может ведь повториться. Опасный для других членов экспедиции. И вот, держи. Она кинула на пол мое барахлишко. Охтеньки. Так это я тут без штанов, что ли, валялся? Ты ко мне тут случаем не приставала, пока я в беспамятстве был? Сталкер, видать, совсем ожил. Риса засмеялась. Да не, я ж чего. Я ничего, я не в претензии. А даже совсем не против. Очень уж вы, девушка, симпатичны. Эй, ты давай меня не смущай. У меня так-то муж есть. Вот, да. А у меня? Я попытался вспомнить насчет жены. Глухо, никаких проблесков. Нейропрограммеры, видать, решили, что воспоминания об этой части моей реальной жизни не являются необходимыми в игре. Порой я забывал, что я, как ни крути, не совсем человек. Чего уж совсем не человек. И мысли эти мои роятся не в чьей-то голове, а в одном из компьютеров департамента сетевого контроля. В каком-то смысле местные жители мне куда ближе, по сути. Как-то оно стоило это как-нибудь обдумать, но сейчас было не до этого. Эх, печалька, и в смерти не везет, и в любви. Слушай, а что за глаза, Эндер, у тебя какие-то? Что это вообще, ни разу не видела? Упс, хорошо, что хоть готовые Эндер сундуки не взял. Прихватил с собой ингредиенты на пару сундуков на всякий случай. А у Каэндера, оказывается, тоже редкость. Риска, ты меня не спрашивай лучше, глаза эти мне нужны для одного секретного рецепта. А зачем они вообще, я еще сам не разобрался. Ты, сталкер, набит секретами просто. Да, я такой. Ну что, дальше в поход? Мы выбрались на улицу. Все были наготове. Предстояло снова вернуться к вулканам, чтобы продолжить маршрут. Да, а мысль о возможной смерти теперь все время шевелится на задворках сознания. Заметил, что то и дело проверяя, висят ли на поясе зелья регенерации и лечения. Достаточно ли осталось еды, не слишком ли изношена броня. А вулкан эти вообще обходил стороной за полсотни блоков. Следующие 7 дней ничего особенного не происходило. Карты, крестики. Вру, впрочем. Во-первых, мне отзвонился Кодер. Проверить, говорит, карманы. Это было на следующий день после моей нелепой кончины. Глянув в инвентарь, я увидел 2 новые книжечки и еще один медальончик. О, снова забыл глянуть. Чего-то мне выдали вместе с титулом гладиатора. Так, легенда. В старые времена, когда солнце светило ярче, а трава была зеленее, жил на свете один герцог, звали его Сивальдо. Глубоко он изучил науки и тайные знания, и искусство строительства. Говорят, даже великая арена построена по его замыслу и его трудами. Длинная, потом почитаю. Вот Кормин от зависти помрет. А вторая? Да, мы сделали это. Листы второй книжки были испещрены никами и адресами. Кодер не просто собрал всю возможную информацию об отшельниках Дельты, но и не поленился это все красиво расписать. Эти сведения нужно было передавать срочно. Я достал свою записнушку и на всякий случай черкнул наверх. Вы там смотрите? Конечно, сталкер, вы просто молодец. Негромко прозвенело в ответ. Пролистайте все страницы, запись идет. Я просмотрел книжку. Неохваченная подкачка оказалась не так уж и мало. Почти 80 человек. Офигеть, это что же, я фактически спас такую толпу от почти неминуемой гибели? Блин, очень странное чувство, когда понимаешь, что вроде ничего такого героического не совершало. Но 80 жизней, Карл, да плюс пираты мои. Марина права, я молодец. Кстати, через несколько дней место Марины занял Игорян, единственный из компании спецов, кого я немного знал лично еще до всей этой истории. Медальончик оказался очередным памятным знаком. Знак гладиатора, получен серым сталкером на 59-й день игры. Остроушка звонила в беспокойстве за мое драгоценное здоровье. Ну, чего теперь-то волноваться, Бобик уже сдох. А еще мы нашли иглу. Не иголку, а такую снежную хибару. Не очень далеко от вулканического плато это случилось. Я бы и не подумал, ну, сугроб да сугроб, но док радостно закричал. «Смотрите, это же иглу!» И народ ломанулся к этой полукруглой куче снега. Точно, вблизи оказалось, что это маленький домик из снежных блоков, и даже с окошком. Там стояла кровать, печка, да и все. Пол застелен шерстяными ковриками. Самое интересное оказалось под этими ковриками. Занятно, но моим спутникам, видимо, пришлось решать дилемму. Достоин ли я доверия? Подозреваю, что они даже обменялись парой сообщений. В итоге я и оказался посвящен в один из секретов белых. А дело в том, что под некоторыми из иглу спрятан секретный погреб с лабораторией зловещего алхимика. Под нашим домиком был. Там стояла зелеварка и сундук с несколькими плюшками в виде золотых яблок и еще какой-то мелочевки. Еще там за решеткой сидел житель. Настоящий местный житель в хламиде священника. Бог весть, сколько он просидел один в этом карцере. И сама вишенька-то. Оказывается, белый не умеет делать зелеварки. Ты подумай, самые крутые зелеварщики на Дельте не умеют делать зелеварки. Получается, что только мы с Ушкой знаем, как их крафтить. Док потом рассказала, что вообще-то вся эта монополия белых на алхимию и пошла от этих иглу. Нашли одну зелеварку, другую поэкспериментировали. Потом гильдия алхимиков образовалась из посвященных, ну и понеслось. А иглу встречаются только в снегах, которых на территории других кланов попросту нет. Именно поэтому зелеварением никто больше и занимался, кроме гильдии. Но остроушка еще, да я, откуда ни возьмись. Но чё-то меня решили, что раз уж я сам зельями торгую, значит и так посвящен секреты, так что... Ну, конечно, теплица надежда, что и совместный поход наш не прошел бесследно. Я ребятам как-то сразу стал доверять безоговорочно, и надеюсь, что это было взаимно. Местного пришлось взять с собой, не оставлять же бедолагу в снежной пустыне. Имя ему дали Пленный, самое то. Хоть и был он тоже какой-то служитель, но оказался гораздо более приятным дядькой, чем шаман из Озерной. Прежде он никогда не видел ни одной живой души, но удивился нам не очень. Свое освобождение воспринял как должное. Ребята эти – истинные фаталисты. Однако же искренне нас поблагодарил. Самый любознательный житель всех, кого я успел повстречать. Охотно слушал всевозможные истории, часто задавал вопросы о мире. Правильный малый. Двигаясь от вулканов на юг, через 3 дня мы вышли на границу страны. Потом повернули на запад и, наконец, достигли Медальонного озера. Большого круглого катка, до которого была проложена ветка метро. Там мы не задержались и сразу же поехали до городка со странным названием Ноябрь. Там недалеко, может блоков с 800. Ноябрь построен вокруг одной из немногих деревень белых в густом зеленом лесу, совсем рядом с границей вечных снегов. Здесь наш беспримерный поход и завершился. Пора было двигать домой. Ах да, секретные коды в 3 я таки продал. Посвященных было 3 – Мрак, Параноид и Дог. Но уж дальше я не в курсе, врать не буду. Возможно, Мрак и поделился секретом с другими шерифами. Получил я за это дело, блин, дофига. 100 алмазных блоков и 2 головы из сушителя. Это можно спокойно купить дополнительный приват, и еще останется. Цену, надо сказать, назначал Параноид. Наверное, он знал, что делает. Мне такие заоблачные суммы и в голову не могли бы прийти. Но главное, что все остались довольны. А голову я взял по приколу, для своей коллекции уникальных вещичек. Говорят, что добывают их в адских крепостях, убивая скелетов и сушителей. Дело это опасное, специально этим никто не занимается. А учитывая, что головы выпадают со скелетов совсем нечасто, они считаются коллекционной редкостью. На любителя, впрочем. С ребятами мы простились тепло. Риску я на прощание чмокнул в ушко. Ну, потому что целовать щечку в Майнкрафте затруднительно. От имени шерифов я получил вполне официальное приглашение на вступление в клан Таури. Обещал не теряться и хорошо подумать. И на следующий день уже бродил по своему бункеру. Легенда. Как давно я тут не был. Вспомнилось, как я доблестно сражался в дверях каменным мечом с губ компании зомбаков. Как бегал по огороду, собирая поспевающиеся колоски. А вот лестница к лаве, словно все было в другой жизни. А всего-то прошло 64 дня. Хм, 100 дней, юбилей, однако. Я находился в каком-то разброде, ничего не хотелось затевать. Даже проведать своих пиратов я не пошел. Нужно было немножко собраться с мыслями. Все завтра. А вот не почитать ли мне книжку? В старые времена, когда солнце светило ярче, а трава была зеленее, жил на свете один герцог. Звали его Сивальдо. Глубоко он изучил науки и тайные знания, и искусство строительства. Говорят, даже Великая Арена построена по его замыслу и его трудами. Прославился он и доблестью военной. Отыскав забытую подземную цитадель, открыл он врата в край Эндора. Со своими верными друзьями он отправился в край. И убил могучего первого черного дракона. Не раз совершал он походы в Нижний мир. Возвращаясь оттуда с добытыми сокровищами и кварцевой рудой, как-то раз проник он в крепость Нижнего мира, полную зловещих монстров. Доблестно сражался и вернулся с победой. А когда возвращался, вез он крепкий кованный сундук, в котором лежала страшная добыча. Голова черного скелета-иссушителя. Может быть, из-за этой головы все и началось. На склоне лет устал сиятельный герцог от мирской суеты. Решил удалиться от людей и где-нибудь в тиши провести остатки своих дней. Далеко на востоке, за забытым городом, за горами и снежными лесами, нашел он чудесный край гор и озер. И построил там великолепную неприступную крепость. Злые языки говорят, что и забытый город оставили люди по вине Сивальдо. Из-за того, что случилось позже. Но это неправда. Город уже в те дни был покинут. И никто не знает, из-за чего и когда это произошло. Построив крепость, его светлость стал вести жизнь тихую и незаметную. Никто не знал, где находится его цитадель, никто его не тревожил, и люди стали забывать о нем. Лишь в песнях пели о неустрашимом рыцаре дракона, да детям рассказывали страшные сказки о мрачном логове иссушителей. И все было у Сивальдо. Владение в чудесном краю, надежный дом, богатая сокровищница. Но что-то точило его душу. Все чаще он стал уединяться в своей мастерской, или на звездной башне, или в лаборатории. Искал он какой-то ответ, но не мог найти. И вот однажды появился у него безумный замысел. Вызнать тайну у мертвых. Вознамерился он оживить голову иссушителя и выпытать тот секрет у нее. Никто не знает, что случилось потом. Герцог ли сошел с истинного пути, силы тьмы ли оказались сильней. Но сгинуло все. И теперь лишь старые легенды рассказывают о славном Сивальдо, который решил, что все тайны мира ему подвластны, и приступил к запретное. Никто даже и не помнит, где стояла его крепость. Только в рассказах путешественников нет-нет, да мелькнет слово о мрачном замке среди гор и озер. Будто бы видели они башни и стены, заросшие вековыми деревьями, и башни те не покинуты. Но зажигаются в них порой странные огни, а в мрачных залах даже днем властвуют силы тьмы. И будто стерегут они старинные сокровища, а пуще всего полный доспех рыцаря-дракона, зачаренный самыми могучими заклинаниями и его чудесный меч из неведомого сплава. Но думается, что врут досужие бродяги. Сотни лет прошли, и самые крепкие стены должны были уже превратиться в руины. Да и разве могут исчадия ада жить при свете дня? Хотя, кто может знать все тайны вселенной? Вот нифига себе, эпос. А как будто бы что-то реалистичное тут мелькает. На востоке, за забытым городом, да и вообще слова-то все знакомые. Голова скелета из сушителя, Нижний мир, Эндор. Ну-ка. Отыскав забытую подземную цитадель, открыл им врата в край Эндора. То есть существует еще целый мир, и туда есть врата. И находятся они в какой-то подземной цитадели. Очень интересно. А там еще, значит, и черный дракон был. А сейчас есть? Может, это просто залипуха, так, чисто, коллекционный предмет. Да ну нафиг, книгу выдала как приз, причем крутой, на последнем шансе. Не просто же так. Кстати, у меня еще обрывочек какой-то был, может, там что-то есть подходящее? Дай-ка гляну. Заглянув в свой секретный сундучок с коллекцией ценностей, я нашел трофейную книжку, добытую в бою с упырями, и офигел. Записки, автор Сивальдо, оригинал. Вот тяна. Как я раньше-то не посмотрел автора. А у легенды автора некто Рара. Так, нужно определиться. Я достал свою книжку-записнушку и набрал. Подземная цитадель, врата в край. Крепость Сивальдо, забытый город на востоке. Записки Сивальдо, книжки Корвин. Кстати, при чем тут скелет и сушитель? Может, эти головы и прям опасны? Нужно поинтересоваться. Голова скелета и сушителя. Что говорят? Вот, посмотри-ка, да тут целое поле деятельности открывается. Несмотря на интригующие новости и захватывающие перспективы, я слегка притормаживал. Все-таки столько событий произошло, столько новых людей, столько новостей. Переварить бы. Я поднялся наверх, выглянул в окно, вечерело. А может, вздремнуть? Да, и правда, утро вечера мудренее, вот и ночь подбирается. Серый сталкер, остроушки. Ушко, притомился что-то, впадаю в спячку, надеюсь, ненадолго. Если что, я дома. Я улегся на кровать и закрыл глаза. Считать овец я не умею, лучше я рецепты зелий поспоминаю. Грубое зелье варится из адского нароста, грубое полуфабрикат, оно ничего не дает. Зато если его сварить золотой морковкой, получится зелье ночного зрения. Красная пыль увеличивает время действия зелья, но снижает силу. А маринованный паучий глаз извращает, и зелье ночного зрения с глазом даст невидимость. Света пыль здесь ничего не даст. Красная пыль, крупыль. Меня накрыло пушистым покрывалом сна.